Глава 12. Послевкусие от разговора с Хошино Тян осталось странное. Я прекрасно понял, чего она от меня хочет, но превращать свою уютную жизнь в политический триллер с неясными перспективами желания нет. Несомненно, полностью игнорировать Хикару Нойори у меня не получится. Как не выйдет и целиком остаться в стороне от проблемного закона времен Сёгуната, нависающего над всеми нами, над Кицунэ. Но я же не великий герой, и звать меня не Хидео. В очередной раз убеждаюсь в мудрости Амацу-сенсей. Она предупреждала, к чему приводит присвоение чужого имени. Тануки-чайник стал цирковым артистом, а я едва-едва не угодил в капкан чужих ожиданий на роль выдающегося героя эпоса. Имена — отстой. Все эти размышления никак не помешали мне не только выскользнуть из периметра вертолетной площадки через дырку в заборе, но и вернуться к человеческому облику, а затем переодеться во все той же подсобке, где менял костюм в первый раз. Превратиться из жадного какузу в сакамото было просто. Снять скрывающую фигуру плащ, убрать маску, вернуть парик и фартук, стереть тональный крем, делавший мое лицо смуглым, заменить цветные линзы на круглые очки и, конечно же, приклеить усики. Поменять язык тела, полностью прекратив излучать ощущение опасности, свойственное какузу. Сакамото Таро, безусловно, тоже очень опасный человек, но я сейчас не он. Я не киллер мирового уровня, а скромный Ниида в его зеленом фартуке. Тут попросту огромная разница. Проходя через обеденный зал, бросил мельком взгляд на телевизор под потолком. Там транслировалось, как Мияби и неоновая тень с уважением кланяются друг дружке. При этом коротко стриженная Сато Кёко выглядит раздосадованной, а моя прекрасная супруга торжествует и даже красивее, чем обычно. Возможно, стоило выбрать для косплея образ, закрывающий лицо. Впрочем, от разоблачения это не спасло бы, узнавать начнут в любом случае. Хорошо, когда в семье есть гармония. Я это к тому, что теперь не только у меня незнакомцы будут спрашивать автографы. Пробираться через толпы фанатов я не стал. Вместо этого прошел в зал для прессы и занял место в первом ряду, пока другие желающие не набежали. Без общения с журналистами не обойдется. «Макото, вот ты где! Я все утро тебя ищу!» Окликнул меня недовольный голос, от звуков которого мне стало страшно. Вот прямо как в тот раз, когда мне было 6, хотелось сладкого, и я разбил банку с медом на папиной кухне. Отец меня за тот случай не очень сильно ругал, но предвкушение того, что будет, когда он зайдет на кухню, нервировало до крайности. И вот сейчас у взрослого 30-летнего мужчины с дополнительным багажом памяти в несколько столетий от одного упоминания своего имени тот же мандраж. «Приятно вас видеть, Цуцуи-сан». Я встал с места и поклонился. «Вы, как всегда, чудесно выглядите». «Макото, как ты посмел позволить моей дочери участвовать в этом?» Едва ли не прорычала женщина. «И моей!» С другой стороны ко мне подступила Акира, которая уже не изображала Софи из бессмертной классики Миядзаки-сенсея, а, во-первых, переоделась в повседневный офисный наряд, во-вторых, умелым макияжем прибавила себе возраста, став визуально на несколько лет старше Ханы-сан, чуть ближе к 50. Кажется, даже немного седины в свои волосы, сейчас стянутые в пучок, добавила. «Вы, видимо, мать этой рыжей оторвы, которая втянула мою дочь в эту опасную авантюру», нашла новых виноватых Цуцуи-сан. «Акира Химе Акана, Цуцуи Хана», представил я женщин друг другу, припомнив псевдоним этого облика Акиры. Ей однозначно идет выглядеть чуть более возрастной. Да кого я обманываю? Ей идет все и всегда. Не припомню, чтобы она смотрелась иначе, чем превосходно в любой одежде. Кто кого подбил на гонку, мы еще выясним, но этот юноша точно виноват, указала на меня Акира, при этом в глазах у нее бесенята плясали. Нет, не они, маленькие ехидные лисички, вот кто. Он дал им свою машину, мог бы просто отказать, согласилась Хана-сан. И помогал с организацией, спонсоров нашел, зрителей заказывал, добавила Акира Акане. Хотел сделать шоу из того, как моя невинная доченька попадет в аварию. Она ведь в машине совсем не нужна была, хватило бы только водителя. И вообще, если Ниида-кун так любит гонки, садился и ехал бы сам. Да, именно, согласилась Цуцуи-сан. Общий враг объединяет, им я и стал. Правда, надо признать, меня тут убеждали, что гонки — это не очень опасно. Я познакомилась сразу с тремя известными в прошлом гонщицами. Представляете, они утверждают, что у моей дочки огромный талант к вождению. Настолько, что собираются позвать ее в профессиональную команду. Я ей запрещаю. «Мияби-тян, у вас вообще умница и красавица. Этот молодой человек попросту не понимает, как ему с ней повезло, раз позволяет так рисковать». Акира мне украдкой подмигнула. «Юрико-тян тоже хорошая девушка», — признала старшая Цуцуи. «Простите, что назвала ее оторвой. Это все из-за волнения. Я так испугалась, когда машина наехала на ту отвалившуюся запчасть. Ох, и получит она у меня по заднице!» И угроза Акиры не выглядела для меня шуткой. Юрико-тян в самом деле ждет легкая порка. Истинный трикстер всегда знает, когда самое время для того, чтобы сбежать. Воспользовался тем, что в зал начали входить новые люди, и скрылся за их спинами, усевшись с краю. Между женщинами меж тем пошло открытое и дружелюбное общение, какое я, каюсь, немножко подслушал. Обе самозабвенно хвалились своими дочерьми, неподдельно гордясь каждой из них. «Уверена, если бы Юрику была за рулем, победа все равно бы никуда не делась», — сказала, к примеру, Акира. «Мияби с детства пророчили карьеру модели. Я уже думала, что все, шанс упущен». И вот она на первых полосах, делилась Хана-сан. «Чё, братик, досталось тебе?» — вынырнула из людского водоворота Тика. «Тётушка Акана пипец какая страшная! Минами-сан как узнала, что она сюда скоро заявится, так слиняла. Сказала, что на станции со мной встретится». «Нет, от моей мамы ему сильнее досталось. И достанется ещё». Она его, может, даже на ужины приглашать в половину реже станет. Попал ты, Макото-сан. Мама за нас с сестренкой кого угодно разорвет. И кто только ей сказал про эту гонку? Это Рин-Нэ-тян в разговор вступила. На самом деле этот предатель — я. Анонимно наябедничал на самого себя. С временного телефона переслал теще видео с принятием вызова. Вечно прятаться от нее с той волной хайпа, что возникла вокруг гонки, не получилось бы. Да и рекламу с богинями скорости Хана-сан наверняка уже не раз могла видеть, и, будучи женщиной умной, сложить вместе рыжую подругу дочери и оранжевую машину. А так утечка информации получилась управляемой. Я дал обеспокоенной матери ровно столько времени, чтобы та заинтересовалась и приехала, но не успела ничего сделать до момента триумфа. И с женскими легендами гонок тоже я ее свел, времени до старта хватило и на это. Я чудовище? Манипулятор? Но зато ничьи чувства не задеты. Разве что появление Акиры в образе Акирахиме Акана никак не мог учесть. Но так даже лучше получилось. А немного недовольства в свой адрес я переживу. Свершилось. Со всех сторон начали щелкать фотокамеры, вспышки озарили небольшую сцену. Слева появились нескрывающие хорошего настроения богини скорости, справа — чуть приунывшие сирены. В этот раз они отправили на растерзание публики девушку с фиолетовыми волосами и цундеры с гаечным ключом. «Сразу скажу, технические неисправности — целиком моя вина», — объявила девушка-механик. «Я прошу прощения у всех наших фанатов, что из-за моего промаха они не увидели нашей победы. В будущих, более серьезных гонках такого не повторится, либо я уйду из команды». «Если они посмеют тебя выгнать, то мы примем», — эмоционально воскликнула Юрико. Она уже выпала из образа строгой девушки-гения и выглядела просто собой. «Эй, народ! Давайте поддержим громовую гадюку. Я смотрела ее канал, где она меняет масло в движке. Это нечто». «Я тоже прошу воздержаться от любого хейта в адрес токийских сирен. То, что мы были сегодня первыми, не означает, что они плохие водители. Нам просто повезло». «Что по поводу заявления Кенджи, того, что ему велели испортить вашу машину?» — послышалось из зала. «Кенджи-кун молодец, что не стал поступать подло, этим он немного искупил прошлые ошибки. На ставках крутятся большие деньги. Коэффициент на то, что одна из команд не сможет участвовать, был очень заманчивый. Я призываю полицию устроить проверку по этому поводу. И по поводу поломки машин сирен тоже. Инспектор Сан, может, вы займетесь?» Проследив, куда указала Юрико, я увидел своего почти друга Кикучи Юта, одетого в костюм крутого учителя Онидзуки, белый мешковатый пиджак, серьга в ухе, узкий галстук и обесцвеченные волосы. Рядом с ним я приметил еще одну из сейлор-воинов, бросающую заинтересованные взгляды. Саму Сейлор Мун, честно стоит признать, смотрящуюся бледно на фоне Кагуи и Аматерасу. Симпатичная девушка, крашенная под блондинку, но и только. Никакая матроска и ультракороткая юбка ей не помогают. Взгляд полицейского прилип к огневолосой гонщице. «И это неправильно! А как же Кайланитян? Этот бабник еще получит от меня выговор!» «Конечно же, полиция займется этим вопросом, Аматерасу-сан. Если вы дадите мне свой номер телефона, буду держать вас в курсе расследования», — пообещал Кикучи и даже не соврал, хотя телефончик Юрико в приоритете. «Если я назову номер телефона прямо сейчас, его узнаете не только вы, а вся страна», — резонно заметила девушка. «Midnight Phantom, вам не обидно, что вы вылетели из гонки еще до ее начала?» «Я бы победила. Не обидно». Голос у обладательницы фиолетовых волос оказался очень тихим, лишенным эмоциональной окраски. И, насколько мне хватает понимания, она в самом деле уверена в своей гипотетической победе. «Кагуя-сама, когда ваша следующая гонка?» «Когда мама разрешит», — мило засмущавшись, ответила Мияби. Юрика нашарила взглядом Акиру и Хану-сан и тоже покраснела. Десятки более простых и скучных вопросов из разряда «Не страшно ли вам садиться за руль?» и «Когда ждать вашего дебюта в Супер Джейти?» я пропустил мимо ушей. Ведь Мияби меня наконец-то заметила, улыбнулась мне, и весь прочий мир прекратил свое существование. «Какой косплей вам сегодня запомнился больше всего?» — спросил кто-то из простых зрителей, даже не журналист. «Мне понравились школьница-демон и школьница-ангел. Они очень милые, и их костюмы хорошо гармонируют друг с другом», — похвалила Мияби. «Ну да, она их выбрала по родственному блату, но девчонки без обмана мило смотрятся. У Тики есть воистину демоническая харизма, а Ринна хорошо умеет притворяться безобидной». «Мне понравились толстяки в костюмах Сакамото. внезапно выдала склонная отмалчиваться Миднайт Фантом, чем привлекла к себе внимание сразу нескольких сумоистов. «Парень в кожанке из Акиры, который на байке приехал, бросай свою девчонку, прокати лучше меня», высказалась громовая гадюка, имея в виду Акуму. Взгляд Юасы Тян при этом был готов метать молнии. «Эй, Ниидахан, не поможешь старушке?» — окликнула меня тихо-тихо Ямада Тома от дверей зала. «Если бы не тонкий слух, то и не разобрал бы, что это меня зовут». Я повернулся и чуть не остолбенел от выбранного ей образа. Шаманка в красных штанах, белой маске и с посохом в руках, более коротким, чем у второй сестры. Неужели и эта Майи когда-то промышляла ремеслом странствующей заклинательницы? Вышел к ней в коридор, показав жестами для Мияби и Юрико, что со мной все в порядке. Крошечная старушка затворила за собой дверь и протянула посохом поперек спины. Ох, и тяжелая же у нее рука! Или посох свинцовый внутри. Это было по-настоящему больно. Я даже прослезился. «Что, Ниидахан, думал, что можешь спутаться с храмовым отребьем, и тебе зато ничего не будет?» Буквально прошипело древнее девятихвостое зло. «Но...» «У вас глаза смеются», — перебил я ее, полностью уверенный в своей правоте. От очередного удара палкой по спине это меня не уберегло, но далее старушка прекратила. «И что Амацутян в этом находит?» — пробормотала она явно для меня. «Никакого веселья. Пошли, Ниидахан, поговоришь с нами обеими». Помещение, куда меня утянула старушка, похоже на обычную офисную переговорку. Кафельный пол, длинный стол, дешевые стулья, обтянутые тканью, квадратные панели под потолком, яркие лампы дневного света, доска с маркерами и крупной надписью в стиле граффити «Токугава дурак», прорисованный столь тщательно, что хоть сейчас на выставку стрит-арта отправляй. Во главе стола, в позе, подходящей для босса мафии, с пальцами сложенными вместе, восседает моя наставница, уже успевшая сменить наряд на шаманский, свой старый. Какой-то день переодеваний, право слово. «Ты что это, малыш, удумал своевольничать, а?» Недобро прищурилась из-под маски Амацуно Майя. Ох, получу я сейчас еще разок посохом по спине. Но глаза у нее добрые. Или притворяется. Аккуратно отодвинул одно из кресел и плюхнулся в него всей своей массой. «Хочу стать великим героем и спасителем нашего народа», — сказал я. «Ни у одной из вас не получилось, а я, может быть, смогу. Следите за руками, у меня чудесный план». «Скоро выборы в национальный парламент. Отберу несколько перспективных кандидатов, не имеющих шансов на победу, и помогу им пройти в обмен на обещание отменить парочку лишних законов. Нынешняя политическая система — просто находка для беспринципных обманщиков, таких как мы с вами. Сам в первые ряды не полезу, лучше держаться в тени и контролировать своих марионеток исподволь. Стану тайным правителем Японии, буду оберегать страну из тени, и звать меня будут теневым защитником, то есть Кагишуга. Хорошо ведь придумал?» Самое главное, спина у меня прикрыта мощной спинкой кресла, и потому посохом по ней не прилетит, а по голове наставница меня никогда не била. «Шутка, но что-то в этом есть». Задумчиво уставилась в потолок Амацу-сенсей. «Окей, гуру, похвали моего ученика. Захват власти в стране — отличная идея». «Очень хорошо придумано, будущий сёгун. Ты справишься, если будешь слушать мои советы», — изрёк смартфон компьютерным голосом. В Фарс, чистейший фарс. Думаю, Амацу-сенсей заранее записала эту и, может быть, другие реплики, чтобы включать их по случаю. В этом и есть весь секрет того, как она свободно говорит с гуру, не опасаясь прослушки. «Не вздумай начать притворять свою шутку в жизни, Ниидэ-хан», самым серьезнейшим тоном сказала Тома-сан и тяжело вздохнула. Эта старуха пробовала трижды. И в результате одной из попыток оказалась в камне, а после какой-то из других, видимо, была вынуждена бежать с континента, прихватив юную 200-летнюю сестренку. «Да, никаких захватов власти вперед старших», добавила Амацу-сенсей. Пошутила, конечно же, но с таким серьезным выражением маски, что впору проявить беспокойство, как бы в Японии не появилась первая женщина-премьер-министр. Не то чтобы имелись поводы усомниться в том, справится ли она с подобной должностью. Уверен, компетентности ей хватит. Но политика — это грязь, и я не хочу, чтобы белая лисица в ней перепачкалась. «По поводу Хикару-тян, ты выбрал верную дорогу. Коль не указать ей иной путь, то жалкая половина столетия, и девочка решит упокоиться в камне», — продолжила старшая Майя. «Ямада-сан, а можно мне спросить про...» «Оргии, кровавые ванны и вареных младенцев, как ты предсказуем, Ниидэ-хан?» — рассмеялась Тома-сан внезапно молодым голосом. «Нет, ни супа, ни детишек, ни ванн не было. Хотя шалила я по-всякому, приятно вспомнить». Про оргии она умолчала. Но, в общем-то, чего еще ожидать от соблазнительницы невинных императоров? «Займи эту Хикару чем-нибудь, малыш, но близко к себе не подпускай», — посоветовала Амацу-сенсей. «А теперь иди. Раздели с голубкой Миябитян ее радость от победы».